Как это вонючее быдло могло так быстро захватить замок? Оруженосец барона, единственный, кто мог догадываться о том, что случилось, не замедлил поведать нам свой вариант падения замка. Судя по всему, эти грязные свиньи проникли в замок в телегах с мукой и зерном, которые вчера привезли, дождались ночи, сумели каким-то образом вырезать стражу у ворот и опустить мост. Дальше вы все сами видели. Телеги, точно, я их видел, мать вашу. Окончательно придя в себя, мы столпились у края башни, выходящей во двор, и стали смотреть вниз, пытаясь угадать, что нас ожидает в будущем. По двору и в окнах замка мелькали сотни теней, подсвеченные зыбким светом факелов. Отблески огня играли на безумных глазах и оружии крестьян, которые собирались толпами у больших костров. «Силы небесные!» — воскликнул граф. «От факелов светло, как днем. Ворота настежь, и во дворе собралось не меньше 2000 человек. Они мечутся, орут, чем-то размахивают. Смотрите, они кого-то тащат. Дева Мария, да ведь это ратник, они рвут его на части, как собаки волка. Убили еще одного, еще. Смотри, дядя, кто этот человек, который пытается их остановить? Смотри, это же, клянусь святым Мартином, это же капеллан барона. Вот он опустился на колени. Он молится, что, подлые псы, они топчут его ногами. Пока мы делились между собой замечаниями, восставшие, позабыв на некоторое время о нас, увлеклись грабежом. Их возгласы и радостные крики разносились по всему замку. Повстанцы тащили из дворца ковры, серебряную и золотую посуду, одежду. Многие из бедняков расхаживали по двору, завернувшись в куски дорогого материала и надев богатые головные уборы из гардероба барона. Выкатив из погребов бочки с вином, умирающие от голода крестьяне, присев на корточки, глотали кружка за кружкой выдержанные напитки. Другие, нацепив на пики куски мяса, совали их в огонь, а затем жадно рвали их зубами. Многие из деревянных построек, расположенные во дворе, горели, полыхая ярким пламенем. К общему шуму со двора теперь присоединился треск горящих бревен и рев огня. Я стоял и как завороженный смотрел на безумство, творящееся внизу. «Это же ад! Самый настоящий ад! Смотрите!» — закричал оруженосец барона, имени которого я так до сих пор и не узнал. «Замок горит!» Я поднял глаза. Ревущее пламя вырвалось из окон верхнего этажа и высветило большую часть двора. Теперь из дворца барона слышались не крики торжества, а испуганные вопли. Неожиданно до моего плеча дотронулись. Оторвавшись от картины, которая одновременно как притягивала, так и отталкивала, я повернул голову. Рядом со мной стоял Джеффри и указывал на что-то происходящее внизу прямо под башней. Опустив глаза, я увидел вереницу людей с кучами хвороста за плечами, которые текли из ворота и исчезали в дверях нашей башни. «Нас собираются сжечь», невольно вырвалось у меня. Вокруг меня тут же собрались все остальные. Не задавая лишних вопросов, они устремили взгляды вниз. «Клянусь Девой Марией, если мы будем медлить и не примем какого-нибудь решения, нас здесь изжарит, как птенцов в гнезде под крышей», выкрикнул племянник графа. «Может, снова попытаемся прорваться?» спросил оруженосец графа. Его вопрос не был ни к кому конкретно не обращен, поэтому некоторое время висел в воздухе. «Только мы попробуем это сделать, они тотчас подожгут хворост». В словах графа прозвучал приговор. Мы понимали это, но при этом никто из нас не хотел умирать, особенно такой ужасной смертью. Сразу стало противно смотреть на творимое внизу безумство, и я перешел на другую сторону башни. С этой стороны до самого горизонта раскинулся мирный край. Пологие долины, луга, заросшие сочной травой, дремучие леса. Вся эта природная красота была сейчас мягко и нежно посеребрена луной. Здесь царил мир, а правили спокойствие и умиротворенность. При взгляде на эту благодать я почувствовал в себе нечто странное, но спустя секунду уже понял, в чем тут дело. А когда понял, не смог не удержаться от горькой усмешки. Ведь я сейчас стоял на границе раздела жизни и смерти, не той, которая проходит в сознании человека, балансирующего на грани смерти, а на реальной границе, проходящей по этим серым камнях, лежащих у меня под ногами. Со стороны замка, где металось пламя, и неистовствовала разъяренная толпа, жаждавшая крови, нас ждала смерть, а здесь, среди тишины, залитой серебряным светом, даже воздух был пропитан жизнью. Недолго мне пришлось заниматься подобными лирическими отступлениями. Отвлек разгоревшийся во дворце пожар. Огонь, словно голодный зверь, пожирал замок, как кусок мяса. Под его огненными клыками уже начали трещать камни. При этих угрожающих звуках толпа шарахнулась от дворца в противоположную сторону, скучившись у ворот и сторожевой башни. Если раньше крестьяне проявляли интерес к кучке людей на башне только время от времени, то теперь мы оказались в центре их внимания. Сотни людей, задрав головы, обжигали нас взглядами, в которых чуть ли не огнем горела ненависть. То там, то здесь кучки мятежников, тыча в нас руками, взрывались неистовыми криками, бранью, злобным смехом, но мне было не до них, хотя именно они были моими палачами. Сейчас мой мозг терзала неминуемость смерти и мое бессилие перед ней. Еще 10-20 минут, и они забьют башню хворостом, а затем, смерть, мать вашу, огненная смерть. Ожидание смерти выматывало меня сейчас не меньше, чем недавний бой на лестнице. Я уже не мог ждать. Мне хотелось хоть что-то делать, только не стоять в ожидании смерти. Но что можно сделать, находясь на высоте 100 футов? Отрастить крылья. Напряжение росло с каждым мгновением. Первым не выдержал молодой лучник, Томас из Рамсия. Схватив лук, он стал посылать стрелы, одну за другой, в толпу крестьян. Промахнуться было невозможно. Крики раненых, раздавшиеся снизу, тут же возвестили нас об этом. Спустя минуту, к нему присоединился Уильям Киннет. В отличие от своего товарища, метавшего стрелы в толпу, Уильям сделал своей мишенью крестьян, которые подтаскивали вязанки хвороста к башне. До этого все с одобрением, но молча, наблюдали за расправой, пока одна из стрел Киннета не поразила крестьянина, укладывающего вязанку хвороста у основания башни. Тогда Джеффри наклонился вниз и громко закричал: «Ну что, вонючие крысы, не по нраву вам добрые английские стрелы?» Ответом ему стал яростный рев толпы. И вдруг из-за наших спин раздался слегка приглушенный расстоянием крик: «Эй, кто тут кричит по-английски?» Я замер, не веря своим ушам. Затем, развернувшись, в несколько прыжков пересек площадку и стал вглядываться в темноту. В следующую секунду у ограждающего барьера выстроились и все остальные. Пока я соображал, что сказать, закричал Уильям Киннет во всю силу своих легких: «Эй, товарищи, на помощь! Нас тут собираются изжарить, словно сочные куски мяса на огне!» Шум во дворе, при криках, донесшихся из-за стен замка, сразу смолк. «Ты кто, парень?» «Уильям Киннет из Хэмпшира, английский лучник. Со мной эсквайр Томас Фавершим». После почти минуты молчания мы услышали ответ: «Хорошо, ждите. Наших спасителей мы увидели, когда те выступили из мрака группой, где-то с полсотни человек, в ярдах 30 от подъемного моста». Крестьяне, толпившиеся у ворот, при виде лучников, пронзительно завопили, предупреждая остальных об опасности, но их крики уже в следующее мгновение превратились в предсмертные стоны. Сраженные залпом нескольких десятков стрел, они почти все рухнули на булыжники, словно колосья, скошенные одним ударом серпа. Увидев гибель своих собратьев, на мост выбежало еще несколько десятков крестьян, которых постигла та же участь. В этот самый миг камни замка, не выдержав жары, стали лопаться, внеся еще больше смятения в их трусливые души. Страх, который бунтовщики сумели погасить в себе лишь на время, вернулся, а вместе с ним вернулись животные инстинкты, заставив каждого из них искать спасение в бегстве. И толпа, сломя голову, ринулась к воротам. Англичане, увидев их приближение, отступили, открыв дорогу. Дав крестьянам вбежать на мост, лучники снова начали стрелять. В их движениях чувствовалась сосредоточенность, уверенность и даже какая-то деловитость людей, выполнявших нужную и серьезную работу. Мятежники, сраженные стрелами, падали на доски моста и вров десятками. Другие в дикой панике толкались, сбивая друг друга с ног, спотыкались о трупы, падали, чтобы тут же оказаться затоптанными, срывались в ров. Дикие крики, стоны умирающих, истошные вопли тонущих, как кнутом подстегивали остальных бунтовщиков, заставляя бежать их все быстрее. Тем, кому повезло вырваться из-под ливня стрел и остаться на ногах, сейчас трусливыми зайцами разбегались в разные стороны. Когда остатки некогда грозной армии бунтовщиков растворились в темноте, к башне приблизилось несколько человек. «Эй, вы, на башне, спускайтесь!» Крысы разбежались по своим норам. Нам пришлось приложить немало труда, чтобы выбраться из башни, прокладывая себе дорогу среди вязанок хвороста. Только мы ступили на двор, заваленный телами мертвецов и затянутый едкой пеленой дыма, как сразу кинулись бежать. Спотыкаясь о трупы и скользя в лужах крови, мы только успели добраться до середины моста, как у нас за спинами полыхнуло огромное яркое пламя и две башенки, венчавшие дворец барона с оглушительным треском рухнули на наших глазах. В течение нескольких минут замок превратился в бесформенную груду, затянутую дымной пеленой, из которой временами вырывались языки пламени. В такие моменты на ярком фоне особенно резко выделялась темная масса сторожевой башни. Рассвет я встретил на опушке рощи, расположенной в 200 ярдах от развалин замка. Остальные спасенные еще спали, как и большая часть отряда англичан, за исключением сидевших у костра полутора десятков человек, которые при виде меня тут же устремили в мою сторону любопытные взгляды. Встав, с некоторым трудом стащил с себя кольчугу и бросил на землю, с наслаждением потянулся. Оглянувшись кругом, подумал, как же все-таки здорово, что я остался жив. Жив, мать вашу! Восторг утих так же быстро, как и возник. Подошел к костру. Спасибо за помощь. Вы, парни, подоспели, как никогда вовремя. Присаживайтесь, сэр. После короткого знакомства завязался оживленный разговор, где я едва успевал отвечать на вопросы, сыпавшиеся на меня со всех сторон. Правда, я все же смог кое-что выяснить об этом английском отряде. Насчитывая 90 человек, в составе которых было 75 стрелков и 15 латников, отряд двигался в Италию, собираясь продать свое оружие тому, кто больше заплатит. Чуть позже я узнал, что они до сих пор не решили, предлагать свои услуги отдельным отрядам или примкнуть к какому-нибудь крупному отряду. Сейчас отряд шел под объединенным командованием из 3 человек, лучников Джона Кинвуда и Джеффри Бернса и латника по кличке Черный Дик. Когда было удовлетворено взаимное любопытство, большинство англичан было на ногах, разжигались костры, а затем к запаху дыма стали примешиваться вкусные ароматы еды. Я невольно проглотил слюну. Постепенно к костру, у которого сидел, подтянулись все остальные участники нашего ночного приключения. После короткого взаимного представления каждый из них получал по кружке травяного чая. Все, даже французы, с удовольствием глотали его, не забывая при этом обмениваться впечатлениями вчерашней ночи, которые еще жили в них, заставляя бурлить кровь и будить воображение. Французские дворяне, дядя и племянник, представляли собой богатую добычу, от которой лучники не собирались отказываться, и те и другие это прекрасно понимали. Поэтому, когда Джон Кинвуд прервал наш оживленный обмен впечатлениями вопросом насчет выкупа, никто из французов не стал возмущаться, а граф прямо заявил, что 1000 дукатов с головы не такая уж большая плата за спасение их жизней. Как только вопрос с суммой выкупа решился, оруженосцу графа был выдан конь, на котором тот отправился за деньгами. Вслед за ним ускакал Уильям Кеннет, чтобы привести наш отряд сюда. Время уже близилось к обеду, когда отряд лучников, ведомый Кеннетом, вступил в лагерь, сразу превратившийся в шумное сборище. Громкие приветствия, смех и грубые шутки посыпались с обеих сторон. Часть лучников сразу нашли, кто друзей, кто приятелей или просто знакомых, другие же громко кричали название своей местности, искали земляков. Глядя на веселье, царившее в лагере, мне неожиданно пришло в голову, ха, а это вполне может избавить меня от головной боли. Головной болью я считал свой отряд. Дело в том, что лучники понятия не имели о том, что такое воинская дисциплина. В храбрости и профессионализме им не отказать, но что касалось поведения вне боя, они представляли собой самую настоящую банду. Сильные и уверенные в себе люди, они поступали так, как считали нужным, и управлять ими было, ох, как трудно. Именно поэтому мне хотелось избавиться от роли командира. К тому же до моей конечной цели остались сутки неспешной езды, а впереди лежала спокойная местность, не затронутая войной. Решив не откладывать дело, я подошел к Сэму и Уильяму, оживленно беседующих со своими земляками. Отозвал в сторону. «Парни, как насчет того, чтобы объединиться с земляками и дальше идти вместе с ними?» Странно, но оба почему-то не выказали большой радости от моего предложения, хотя когда-то к этому они стремились. Их недовольство не замедлило тут же вылиться в их словах. «Сэр, мы же договорились, что идем вместе до замка, а там уже вы решаете, остаетесь или идете дальше вместе с нами. Что изменилось? Вы же хотели в свое время догнать этот отряд, чтобы объединиться. Вот я и подумал, что сейчас появилась прекрасная возможность это осуществить. Сэр, вы неправильно подумали. У нас есть отличный командир, и мы не видим смысла менять его на Кинвуда или Бернса». Я разочарованно хмыкнул, не зная, что ответить на подобное возражение, но потом все же разочарованно буркнул. «Все-таки еще раз посоветуйтесь с парнями». «Хорошо, сэр». После того, как улеглась суматоха, вызванная прибытием моего отряда, командиры собрали лучников на совет. Повинуясь призыву рога, люди стали собираться вокруг поваленного дерева, лежавшего на опушке рощи, на котором сидели их командиры. Стоя в стороне, я всматривался в людей, которые прибыли во Францию, собравшись со всех концов Англии, из Уэльса и Хэмпшира, Чешира и Флинта. Ловкие, загорелые, мускулистые, с ясным и суровым взглядом, закаленные в боях, английские стрелки благодаря их стойкости и храбрости были одни из лучших солдат этого периода Средневековья. Они этого не знали, зато об этом знал я. Среди них были ветераны, седые, поджарые, с морщинистыми свирепыми лицами и косматыми, нависшими бровями, имевшие за спинами многолетний опыт непрерывных боев и сражений. Однако большинство лучников составляли молодые, фронтоватые парни, цветущие лица, ухоженные бороды, кое у кого в ухе сверкает золотом серьга или на пальце сидит украшенный драгоценным камнем перстень, а то и серебряная цепь висит на шее. Правда, в большинстве своем такими франтами выглядели лучники из моего отряда, получившие свою долю добычи из сокровищницы живодера. У каждого из этих воинов за плечами висел лук с тисовым или ореховым стержнем, простой и прочный людей возрастом постарше, и расписанный яркими красками с резьбой на обоих концах молодых. Кольчуги, меч или боевой топор у пояса довершали снаряжение. Правда, у некоторых можно было видеть пятифутовый деревянный молоток, прикрепленный к кожаной перевязи. Латники стояли отдельной группой. Все они сейчас были одеты в грубые кожаные куртки, которые почти потеряли свой первоначальный цвет, настолько были вытерты надеваемыми на них доспехами. У большинства из них на поясе висел меч. Среди них выделялся воин со свирепым, резко очерченным лицом. Судя по тени недовольства на его лице, могло показаться, что тот недоволен вынужденной задержкой здесь, вместо того, чтобы продолжать путь в Италию. Когда все собрались, Кинвуд сообщил, что отряд будет находиться здесь 2 дня, пока не привезут выкуп. Услышав о деньгах, лучники разразились радостными криками. Когда крики затихли, и началось распределение хозяйственных обязанностей, я перестал прислушиваться и полностью отдался тем простым ощущениям, которые дает человеку жизнь. Теплу солнца, голубизне неба, зелени травы и деревьев. Они стали намного острее, стоило мне только бросить взгляд в сторону развалин замка. Башни не было. Вечером, сидя у костра, и с аппетитом уминая кусок жареного мяса, я болтал с Анри Демонтиньяком. Тот, в который раз выспрашивал у меня мельчайшие подробности о схватке 20, а в промежутках сетовал на то, что не смог в ней участвовать. Когда я ему возразил, заявив, что не меньший подвиг он совершил при защите замка, то с удивлением услышал, что убийство грязных скотов никак не может стать подвигом для истинного рыцаря, а вот схватка со знаменитыми рыцарями – это. Я уже начал думать о том, чтобы прекратить этот пустой разговор, как к нашему костру неожиданно подошли Сэм и Уильям Кеннет в сопровождении Черного Дика. Появление латника, с которым мы не перемолвились за весь день даже словом, стало для меня настоящей неожиданностью. После того, как они вежливо попросили переговорить с ними наедине, я поднялся и отошел с ними в сторону. «Слушаю», — сказал я, как только мы сели на траву. «Мы переговорили с нашими парнями, сэр», — начал Кеннет. «Человек 5, скорее всего, перейдут в отряд к Бернсу и Кинвуду, но тут, сэр, вот какое дело. К нам в отряд просится 2, не меньше, человек». Я сначала оторопел от подобного заявления, а потом разозлился. «Расхвастались, что у вас кошельки лопаются от золота. А еще небось, сказали, что я счастливчик. Признавайтесь, дурьи головы. Иначе с чего им набиваться к нам в отряд?» «Не совсем так, сэр», — промямлил Уильям. «Но, если рассудить по справедливости, разве это неправда? Да у вас головы соломой набиты. Завелся я, вы это понимаете. Вместо мозгов, кретины, мать вашу. Да что с вами говорить? А если я останусь в замке, что тогда своим приятелям скажите?» Здоровенные мужики потупили глаза и решили отмолчаться. Вот в этом и была вся проблема. Они решали все сами, а потом приходили и просили утвердить их решение. И как это могло не злить? Возникшую паузу прервал латник. «Сэр, мое имя Ричард из Дортмунда, окличу к черным диком. Вы не могли бы сказать, в скольких днях пути находится замок и на сколько дней вы собираетесь в нем задержаться? Тебе зачем? Кое-что слышал я о вас и раньше, сэр. Не заносчивый, и боец хороший, а, судя по словам парней, тут он кивнул головой в сторону лучников, вы и командир отменный. Да и когда во главе отряда стоит дворянин, к нему совсем другое отношение со стороны нанимателя. Поэтому, я и мои люди хотели бы попытать счастье под вашим командованием. Парень, ты что глухой? Ты что не слышал, о чем мы говорили? Да наши пути могут разойтись уже через сутки. Зачем вам делать этот крюк? Идите дальше вместе с отрядом Кинвуда и... Дьявол, забыл имя второго лучника. Все же, если вы не против, сэр, мы хотели бы идти с вами. Они все решили. И так всегда. Класс. А в принципе, что я ломаюсь? Нет, расстанемся. Да, отряд пополнится хорошими бойцами. И искать не придется. Хорошо, идите. Глава 5. Замок Лебонапьер. Спустя 2 дня привезли выкуп. После теплого прощания с дядей и племянником, мне пришлось им пообещать, что как только снова окажусь в этих краях, обязательно заеду к ним в гости. Пора было отправляться и мне. Перешедшие ко мне лучники, ожидавшие свои доли от выкупа, сейчас получили свои деньги и были готовы следовать за мной. Именно из-за них я чувствовал на себе плохо скрываемое недовольство двух предводителей отряда, Кинвуда и Бернса. Почему-то они считали, что именно я увел у них людей. По большому счету мне было плевать на их недовольство, но все равно это невольно раздражало. К тому же я и сам испытывал мало радости от нового пополнения. Как бы то ни было, к исходу 2-го дня я стал командиром отряда отборных солдат, состоящего из 47 лучников и 16 латников во главе с Черным Диком. На рассвете мы выступили по направлению к замку Лебонапьер, а поздним утром следующего дня показались его стены. Сказав воинам, чтобы те готовили временную стоянку, а сам поскакал дальше, в направлении замковых ворот, остановившись в 30 ярдах от тяжелых, окованных железом, створок, закричал: «Томас Фавершим!» Прибыл по поручению у Уарвикского аббата. Часовой на крепостной стене слегка кивнул каской в знак того, что принял сообщение, затем повернулся в сторону замкового двора и, в свою очередь, прокричал: «Ворот, рыцарь!» Приехал от Уарвикского аббата. Минут 15 я любовался потемневшим от времени деревом и ржавчиной на массивных петлях тяжелых ворот, пока не раздались звуки, давшие мне знать, что ворота открываются. Еще несколько минут спустя тяжелая створка повернулась ровно настолько, чтобы мог проехать один всадник. Тронув поводья, я минул каменную арку, сложенную из серого, слегка обтесанного, булыжника, и оказался в замковом дворе. К моему удивлению, меня никто не встречал, за исключением 2 солдат замковой охраны, стоявших у ворот и с нескрываемым любопытством рассматривавших меня. Я не рассчитывал на пышную встречу, но чтобы заставить ожидать дворянина, как какого-то слугу, что они о себе думают? Развернусь, ищи ветра в поле, а может так и сделать, сунуть письмо солдату, а самому. Только я пришел к этой мысли, как из дверей дворца вышел человек, лет 35, и направился ко мне. Соскочив с седла, я кинул поводья подошедшему ко мне солдату, после чего снятой перчаткой стал сбивать пыль с одежды, что, впрочем, не мешало мне украдкой бросать взгляды на подходившего ко мне человека. Меч, висящий у пояса, мощные плечи и грудь, а в глазах – суровость, присущая воину. Как только он приблизился и остановился, мы обменялись короткими поклонами. Эсквайр Томас Фавершим, сын барона Джона Фавершима, шевалье Гийом де Марнье, секретарь и доверенное лицо господина графа. Я проведу вас к нему. После чего он повернулся и направился к дворцу, предлагая мне тем самым идти за ним. Хаем, неласковый прием, весьма неласковый. Впрочем, чего гадать, поговорю с графом и узнаю, в чем тут дело. Замок, где располагалась школа, достался обществу хранителей в наследство от одного из его членов, не имеющему наследников. Граф Анри де Сен-Жак или брат Фонарстал, третьим по счету, главным наставником школы, готовивший будущих адептов для тайного общества. В отличие от большинства ее членов, он относился к людям, чьи предки поколениями служили идее хранителей, созданию многонационального царства Божьего на земле. Они быстрее, чем люди, пришедшие со стороны, проходили дорогу наверх и, как правило, чаще тех занимали высшие ступени в структуре хранителей. Будучи юношей, Анри гордился тем, что он один из тех, чей род более века является одним из столпов, которые являются основой организации хранителей. Постепенно эта гордость переросла в высокомерное чувство по отношению к людям, пришедшим в тайное общество со стороны, а значит, не имеющих столько заслуг, как их семья. Искажение в его сознании прошло незаметно, и молодой граф стал разделять общество на избранных, как он и других, которых он именовал про себя людишками и считал их пригодными, разве что для грязной работы. Когда же случалось, что на высших постах появлялись подобные типы, он считал, что подобным людишкам не место среди таких, как он. К таким людям граф относил Ричарда Митерлинка, аббата Уарвикского монастыря, несколько лет тому назад ставшего с ним на одну ступень в иерархической лестнице общества хранителей. Это была одна из двух причин, из-за которой меня встретили довольно сухо. Но главной причиной все же был не своеобразный взгляд графа на общество, а то, что брат Фонарк своим 40 годам окончательно разочаровался в целях и задачах общества, и теперь считал свои молодые годы потраченными зря. История его духовного перерождения была весьма проста. До 32 лет его характер формировался двумя внешними силами – железной волей отца, фанатично преданного идее хранителей и законам тайного общества, формировавшим его как личность. И вот наступил день, когда отца не стало. На следующий день после похорон он сильно напился, что случалось крайне редко, и пьяному Гарри ударился в первый в его жизни загул. Несколько дней спустя он вернулся к прежней жизни аскета, но вскоре ему пришлось сознаться перед самим собой, что удовлетворение собственных страстей ему намного ближе, чем призрачные идеи хранителей. Время, отданное самому себе, полное излишеств и плотских удовольствий, как-то незаметно перечеркнуло все то, чему он собрался посвятить свою жизнь. Тогда он еще этого не знал и первые пару лет добросовестно боролся сам с собой, стараясь не поддаваться искушениям, но уже сама борьба, медленно, но верно, разъедала его душу. Дело было в том, что рядом пунктов устава тайного общества человеческие пороки и излишества были строго-настрого исключены. Нет, они не сводили жизнь к полному отрицанию удовольствий, но в то же время четко очерчивали рамки поведения и личной жизни каждого члена общества. В истории хранителей было несколько примеров, когда их тайна благодаря подобным случаям оказывалась в руках посторонних людей, и только по счастливой случайности и вовремя принятым мерам распространения секретных знаний удалось избежать. Живущие двойной жизнью хранители отсюда сделали вывод: чем меньше у человека пороков, тем меньше крючков, на которые его можно поддеть. После чего появились соответствующие пункты в уставе, а затем подводящие итог правила, которые наставники крепко старались вбить в головы адептов. Человек, предающийся порокам, наполовину предатель. Правда, разбирая подобные случаи, а этими вопросами занимался совет второй ступени, его члены старались не только объективно рассмотреть причины, но и подходили к этому с некоторым снисхождением. Как говорится, ничто человеческое нам не чуждо, но если подобный случай повторялся, дело виновного рассматривалось на внутреннем суде. Тут все зависело от его заслуг перед обществом и отзывов членов совета. Если же член общества оступался третий раз, пощады не было. Если же в подобных нарушениях систематически был замечен человек, стоящий на верхних ступенях власти, то тут начинали действовать другие законы. На суд его не вызывали, а вместо этого начиналось тайное расследование за его деятельностью. Такого человека окружали десятками соглядатаев, которые докладывали о каждом его шаге, и если подозрения получали подтверждение, нарушителя ждала смерть, несмотря на его заслуги перед обществом. После смерти отца графу де Сен-Жак досталось приличное состояние, которое сейчас неумолимо приближалось к концу, так как беспутная жизнь требовала много денег. За три последних года он успел промотать больше половины своего состояния, но не это беспокоило его, а его тщательно скрываемая от глаз хранителей тайная жизнь. С одной стороны, он с дикой силой завидовал людям, свободными от обязательств, которые словно удавка висели у него на шее, а с другой стороны, он испытал постоянный страх из-за того, что ту могли затянуть на его шее в любой момент. Сейчас его спасало лишь то, что он стал грубым нарушителем устава уже в зрелые годы, пройдя все мыслимые проверки на благонадежности, имея длинную череду заслуг перед обществом. К тому же он был членом совета второй ступени, то есть имел настолько высокий ранг, что автоматически исключало любой контроль со стороны общества. Но, несмотря на то, что уже 4 года ему удавалось сохранять в тайне от братьев черную сторону своей жизни, его регулярно мучили кошмары по ночам, а днем, нередко, случались внезапные приступы подозрительности, когда в его воспаленном страхом сознании появлялись навязчивые мысли о его разоблачении. Будучи умным человеком, он понимал, что рано или поздно все кончается, поэтому последний год он стал уже целеустремленно искать выход из создавшегося положения. Обрести свободу он мог, только достигнув престарелого возраста или заболев смертельной болезнью. Ни тот, ни другой способ его естественно не устраивали. Можно, конечно, бежать и скрываться, шантажируя хранителей раскрытием их тайны, но граф был реалистом и понимал, что это придаст только лишние прыти убийцам, которые пойдут по его следам. Когда его найдут, умирать он будет долго и мучительно, в назидание всем членам общества, а его обязательно найдут, ведь кому, как не ему знать, как поступают с отступниками. Получив в свое время отличную воинскую выучку, он 8 лет оттачивал свое мастерство в качестве тайного убийцы, только после чего занял это место и теперь с помощью таких же, как и он, опытных мастеров смерти, готовил молодую смену. Впрочем, в замке Лебонапьер готовили не только убийц, но и людей, чьи таланты и способности можно было развить в нужном хранителем направлении, так как тайное общество старалось охватить не только знать и высшее духовенство, но и другие слои общества. Эти люди, будучи купцами, ремесленниками или писарями в городском суде, получив соответствующую подготовку, становились глазами и ушами хранителей в самых разнообразных местах. Но не только шпионов выпускала школа адептов, здесь же готовились кадры для служб и подразделений общества, начиная от подготовки квалифицированных палачей до следователей и бухгалтеров. Подготовка всех этих людей была возложена на барона Легранде. Впрочем, изворотливый ум графа вскоре нашел выход. Убить похожего на него человека, выдать его за себя, а самому скрыться. Идея была неплоха, но кому, как не ему знать, что расследование смерти члена высшего совета второй ступени будет проводиться очень тщательно, и следователи приложат максимум усилий, чтобы узнать, что произошло на самом деле. Но, рассуждал граф, если мое мнимое убийство сможет заслонить большое событие, которое до основания потрясет общество, то, вполне возможно, моей смерти не придастся большое значение. Но что можно такое придумать? Что? Подобные мысли терзали его не один месяц, пока графа не услышал о традиции, совершавшейся в обществе, раз в 5 лет. Среди членов высшего совета второй ступени, раз в 5 лет, после тщательного отбора выбирали 2 человек, которым вверялась величайшая тайна хранителей, ее основа и сила, место хранения сокровищ секретного архива. Вновь избранные хранители встречались в секретном месте со своими предшественниками, проверяли сохранность сокровищ архива, после чего все они проходили через особый тайный ритуал. Обо всем этом он случайно услышал из горячечного бреда своего умирающего отца, который, как оказалось в свое время, был удостоен этой чести. Если раньше эти сведения были для него бесполезны, то сейчас наступил год выбора кандидатов, и брат Фонар стал осторожно собирать сведения. С течением времени он узнал, что лица, становившиеся хранителями тайны, на ближайшие 5 лет отправлялись в монастыри или аббатства, расположенные в тихих и спокойных местах. По окончании этого срока их возвращали, давали новые должности, причем нередко при этом они становились членами совета первого круга. Узнав обо всем этом, план в его голове тут же проявился во всех деталях. Овладев величайшей тайной хранителей, он легко сможет диктовать обществу свои условия и гореть тем, кто станет у него на пути. Осторожно озвучив свое желание стать одним из 2 кандидатов, тем самым дал понять нужным лицам, что желает послужить обществу в новой ипостаси, хранителя тайны. Хотя в его плане было полно сомнительных мест, но граф верил в себя и свою звезду. Правда, была одна деталь, которую он не мог понять, как ни старался. Как при таком количестве людей, знающих о тайнике с сокровищами, могла на протяжении чуть ли не столетия сохраниться тайна? Ведь даже за пару десятков лет, людей, знающих, где хранится золото тамплиеров, уже должно быть 8 человек, а до них сколько? Как бы они ни были преданы обществу, они все равно остаются людьми. Мой отец рассказал в бреду о том, как это происходит, другой проговорится по старческому скудоумию о месте, где хранятся сокровища, а третий испугается грядущей смерти и пообещает несметные сокровища врачу, чтобы тот помог прожить ему лишние несколько лет. Им же не отрезают языки, так в чем дело? Почему тайна до сих пор остается тайной? Может, дело в том ритуале, который совершается, когда люди становятся хранителями тайны. Но даже эти мысли не могли заставить его сойти с намеченного пути, если ему все удастся. И тут вдруг приезжает человек от Метерлинка, который, так думал граф, начал его подозревать. Он почувствовал это во время последнего совета, состоявшегося полгода тому назад. Естественно, что это проявилось не в жестах и словах, так как Метерлинк, профессионал и умеет владеть собой, а в выражении глаз. Они были холодно, настороженными, словно тот вел беседу с чужим человеком. Кстати, такое же выражение глаз и у этого англичанина. Смотрит, как на врага. Случайно Стиле Метерлинк прислал своего шпиона, чтобы следить за мной, дьявол. Если так, не паникуй. Сначала пойми, что он за человек. Может, обычный адепт, а я тут. Садитесь, пожалуйста, шевалье. Как мне доложил секретарь, ваше имя Томас Фавершим. Да, господин граф. Я привез вам письмо от аббата Ричарда Метерлинка. Достав из сумки деревянный тубус, я протянул его графу. Тот взял, внимательно оглядел печать и только потом вскрыл деревянный пенал. Некоторое время внимательно читал, потом поднял глаза и стал рассматривать меня, так же внимательно и цепко, как до этого читал письмо. После того, как закончил меня разглядывать, начался самый настоящий допрос. Когда поток вопросов иссяк, граф небрежно поинтересовался. «Шевалье знает, что аббат написал в своем письме. Не имею ни малейшего понятия. ГМ, хорошо, теперь знайте. Аббат рекомендовал вас, как умного и грамотного молодого человека». Сказав, подождал некоторое время в ожидании реакции на его слова, а когда не дождался, задал новый вопрос. «Про обучение он вам тоже не говорил?» «Нет, но сказал, что здесь я могу найти достойных людей, которые помогут мне осветить путь во тьме. Узнаю Ричарда Метерлинка». Умеет вложить многое в ничего не значащую фразу. «Теперь изложите ваши последние пожелания». «Последние пожелания, это как понять, ближайшие полгода вашим домом станет этот замок. Вы не будете принадлежать себе, есть, дышать, отдыхать и даже думать, только по приказу ваших наставников». «Все понятно, ГМ, понял. Тогда мне нужно съездить в окрестности замка и предупредить людей, чтобы не ждали меня». «Что за люди?» «Английский отряд». «Англичане в этой части Франции, какого дьявола они здесь делают?» «Они идут в Италию». «Наемники?» «Да». «Какое отношение вы имеете к ним?» «Ехал с ними для безопасности». «Хорошо, езжайте». Быстро спустившись, я вскочил на коня и помчался. Всю дорогу до лагеря думал только о том, не делаю ли я ошибку, дав согласие остаться в этом змеином гнезде. Учиться, а чему? С одной стороны, новые знания будут мне, кстати, а с другой стороны, кем я оттуда выйду? Задурят мозги своей верой и буду. ГМ, может послать их всех к ядреной матери и махнуть с парнями в Италию. Продать свой меч какому-нибудь знатному итальянцу. А там что, убивать, грабить и насиловать? Да уж, альтернатива не из лучших. Опять на перепутье. Была, не была, остаюсь. Попробую, что у них за науки. Не понравится, удеру. Прощание прошло быстро. Стрелки и латники были огорчены, но прощание все равно вышло довольно теплым. Затем ко мне подошел Лю. «Господин, вы извините нас, но мы вас тоже покидаем. Сердце тоскует по родине. Мы всегда будем помнить вашу доброту по отношению к нам и надеяться, что судьба до конца ваших дней будет к вам благосклонна. Наша память».